Приветствую вас, дорогие братья. Богу за такой замечательный морозный день. Наконец-то зима к нам вернулась. Слава Богу, сегодня прекрасное богослужение. Действительно, мы говорим сегодня о таком почетном возрасте. Слава Богу. Небольшим свидетельством хотел поделиться. Я вырос в церкви, которая была в разы меньше, чем наша сейчас церковь. Там, наверное, было человек 40-30. И были люди в основном пожилого возраста. Ну, из всех молодых ребят, в принципе, из всей молодежи, которая там находилась, наверное, вот я и, может быть, мой брат, который помладше меня, были единственными. Практически нас вот окружали люди старше и возраста, в основном 50+. Я с благодарностью Богу и тем людям вспоминаю вот то время, на самом деле, каким образом у нас происходило вот это общение. В этой церкви маленькой не было воскресной школы. Да, не было каких-то там, может быть, молодежных, подростковых общений. И я чувствовал вот эту вот семейность церковную, что церковь – это большая семья. Мы все вместе на богослужениях, мы все вместе организовываем какие-то праздники, и, может быть, там не было каких-то четких разделений на возраст. Пенсионный возраст или возраст помоложе, или там вообще дети. Все всегда были вместе, все были единой семьей. Я помню, когда мне было, может быть, лет 8-9, ко мне подошел один брат, он был пожилой. На тот момент ему было за 80. И подошел к маленькому парню, ко мне, тогда и говорит: «Слушай, я вот за тебя молюсь, какие у тебя есть нужды?» Я так удивился. Первый раз ко мне подошел пожилой человек и спрашивает мои какие-то нужды, переживания. Я ему там что-то промямлил. Он говорит: «Давай так сделаем, ты до следующего раза подумаешь, о чем за тебя молиться, и мне потом на листочке напишешь». Я уже старенький, не помню. Всю неделю я думал, о чем рассказать дедушке Саше, о чем он будет молиться. И мне было на самом деле очень приятно, что за меня будет молиться, практически мне незнакомый человек. Мы там ездили в другой город, вместе не жили. Я ему написал эти нужды, и потом, через несколько лет нашего такого общения, может быть, молитвенного, он мне какие-то свои нужды давал. Мы с ним очень хорошо общались. Потом он отошел к Господу, и действительно, это было какой-то поддержкой. Знаете, не всегда может быть что-то там хотелось говорить или в семье, или еще где-то, но, может быть, открыто, публично, но вот этот человек был для меня на тот момент таким душепопечителем, молитвенником, которому я мог что-то открыть и который молился за мои нужды. Это было большое благословение на тот момент для меня. Сегодня много говорилось о молитвенном служении. Конечно же, я очень рад, дорогие сестры, братья, практически не вижу вас мало, пожилых, тоже слава Господу. Одно время было больше пожилых братьев, я обращаюсь, может быть, больше к тому, кому за 70, может быть, еще постарше. В основном сестер таких больше. Слава Богу, благословение большое. И я знаю, что многие из вас трудятся, распространяют в том числе и литературу. Это большое благословение. Меня очень сильно вдохновляет одна наша сестра, она, правда, жила почти 150 лет назад, на заре евангельского движения в России, в Питере, обратилась к Господу одна пожилая сестра. Ей было за 80 лет. И она начала трудиться. Она ходила по трактирам. По трактирам, там, где собирались люди, молодые. И она там проповедовала Евангелие. Она там распространяла Священное Писание, сколько ей Господь давал сил. И Господь ее хранил долгое время. За 90 лет она уже отошла к Господу. И она распространила, огромное количество литературы. Она была такой благовестницей. Понятное дело, не у всех может быть хорошее здоровье, но вот это очень важно, посвятить себя такому молитвенному служению и насколько Господь дает силы свидетельствовать о нем. Я знаю одну сестру, сейчас ей 80, с небольшим лет, и она проповедует, она одна из служительниц миссии «Евреи за Иисуса», она сама еврейка по национальности, она христианка, в том числе посещает церковь. Интересное служение она нашла для себя. У нее живой отец, которому, можете представить, да, сколько лет, почтенный возраст, и он еще передвигается с трудом, но передвигается, и его иногда приглашают в какие-то места, дают билеты там, в театр, еще куда-то. Он не может пойти по состоянию здоровья, и тогда идет эта сестра Клара, она посещает эти места и там общается с людьми, вот просто со своими сверстниками, уже с пожилыми людьми, возможно, кто-то младше, кто-то, может быть, старше, она им свидетельствует о Боге. И на самом деле очень-очень много людей, которые обращаются через ее вот такую проповедь, через дружбу, через знакомство. Поэтому, слава Богу, вот и такое может быть тоже служение. Пусть Господь вас благословит. Спасибо большое за ваше служение, за молитвенное служение, за такую поддержку, потому что это очень важно. Ну, на самом деле, может быть, у нас, как у молодежи, к сожалению, не всегда хватает времени, иногда возможностей помолиться час-два. Я на самом деле восторгаюсь нашими сестрами, которые в субботу здесь молятся несколько часов. Но при всем желании нет возможности столько молиться, да, за все церковные нужды. Поэтому слава Господу, спасибо за ваше служение. Пусть Господь дальше вас обильно благословляет во всем. Слава Богу.